Ночь, улица, фонарь, аптека. Из неба чистый ясный свет. А смерти нет для человека, пусть через сотню даже лет. Умрешь, начнешь опять сначала, не повторяя все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, Наталья, Люба, Белый, Май. 2010-й, тишь да гладь, и вот опять зовет тебя весна. Ведь за завет нам надо воевать, последней жизни чашу пить до дна. 12 их идут смиренно тихо, им надо в мир внести метаморфоз, и роз венцы на них алеют лихо, а впереди идет Иисус Христос. И задохнуться, кажется, нам можно. За февралем придет однажды май. И это знание в душах непреложно. Ведь есть аптека, улица, февраль.